«Ты чего здесь стоишь?» – удивился Суворов, вывернувший из-за угла дома минут через пять. «Да так», – пытаясь унять нервную дрожь, отлип я от стены. «С Круглым, что ли, подцапался?» – прищурился Жора. «Тип того. Давно бы уже к нам устроился». «Хорош», – поморщился я. «Ну, хорош так хорош», – не стал лезть в душу Суворов. «Стас, как?» «Все так же. Зашел бы, сам проведал». «Время есть?» Жора потер покрытую оспинами щеку и предложил. «А то смотри, можно по чуть-чуть накатить». «Я на нулях». «Не проблема, у меня так и так к тебе разговор имеется». «Да?» – удивился я. «Что такое?» «Пошли в овощной, там мы перетрем». «Ну пошли тогда, перетрем». До перестроенного из бывшего овощного магазина торгового комплекса идти было пару минут. И все это время, посматривая на пустые провалы окон, остовы сгоревших автомобилей и маячившую на горизонте стену сосен, я прокручивал в голове стычку с Круглым. Жора молча шагал рядом и с разговорами не лез. И лишь на подходе к овощному он толкнул меня в плечо. «Ладно, ты не парься». «Да никто не парится», — вздохнул я. «Просто швырнули, как лоха». «Забей!» Коробка торгового комплекса встретила нас выбитыми окнами и закопченными стенами. Но мы на это неприглядное зрелище внимания обращать не стали, и по давным-давно не работавшему эскалатору спустились в полутемный подвал. Внутри оказалось ничуть не лучше, но решивших пропустить здесь пару соточек водки, выпивох, грязный пол, темень и расшатанные столы смутить уже не могли. Да и не сыскать никакого другого питейного заведения поблизости. А на улице алкоголем злоупотреблять себе дороже. Бывали прецеденты нехорошие. Кивнув приглядывавшему за порядком вышибали, я решил не проходить вглубь зала и уселся за стол неподалеку от входа. Набросивший куртку на спинку стула Жора, присаживаться не стал и сразу отправился за выпивкой. Народу в кабаке оказалось немного, знакомых не наблюдалось вовсе. Но так даже лучше. Ни с кем общаться сейчас не хотелось. Пить, кстати, желания особого тоже не было. Тоже слишком уж настроение паршивое. Мне б поспать, успокоиться. Ладно, выслушаю, что Суворов предложит, а там видно будет. Вдруг чего денежного подгонит? Вряд ли, конечно, но мало ли. «Чего скучаешь?» Жора подошел к столу с парой пластиковых стаканчиков в одной руке и бутылкой водки в другой. «Не скучаю, тебя жду». Решив не тратить время впустую, я свернул пробку с бутылки, вот только Суворов вновь не стал садиться и опять куда-то убежал. Я обернулся глянуть ему вслед, но Жора уже растворился в темноте. На освещение подвала хозяева кабака не тратились, и тусклые лампочки подслеповато моргали лишь в двух местах – у зарешеченного окошка раздачи и в отведенной под сортирком натушке. И вот там обесточить их уже не было никакой возможности. В первом случае возникали сложности с расчетами за выпивку и харчи, во втором – риск в темноте провалиться в вырубленные прямо в полу дыры и вовсе зашкаливал за все разумные пределы. А в остальном – да, темно. Но тут смотреть-то особо и не на что. Бутылку и стаканы получается разглядеть. Уже хорошо. В темноте даже лучше на самом деле. Так вот, пройдешься по городу, насмотришься на развалины, и на душе опять тоска смертная. А в темноте будто все по-другому, словно и не было ничего такого. И живы все, просто отошли ненадолго. Но вот-вот обратно появится. Тоска, блин. «Так, думаю, оно веселей пойдет», – подмигнул мне вернувшийся наконец Жора и бухнул на стол жестяную банку с консервированной ветчиной и литровую бутыль с питьевой водой. «Не то слово», – усмехнулся я, разливая по стаканчикам водку. «Хоть перекушу на халяву, да и выпить не помешает, чего уж там. Может, хоть немного отпустит». «Ты как вообще?» – замахнув водки, шумно выдохнул Жора и открыл банку с ветчиной. «Да нормально, сам как». Выпив 40-градусной отравы, я плеснул в стакан воды и хотел уже откромсать кусок ветчины складным ножом, но вспомнил про собаку и потянул из ножен кинжал. Все так же работаю, в свою очередь не стал распространяться о личной жизни Суворов. Платят нормально, так что не жалуюсь. Хорошо тебе. Я могу поговорить. Не, мне свободный график нужен. Как знаешь. Мы снова выпили и какое-то время сидели молча. Разговор не клеился. Не о чем нам было разговаривать. Слишком редко общались в последнее время. Не о погоде же трепаться в самом-то деле. Да и водка пока еще по мозгам ударить не успела. «Наших видел кого?» Прожевав кусок ветчины, спросил Жора. «Не, пропали все куда-то». Я глянул на завалившуюся в подвал компанию и повернулся обратно к Суворову. «Ты чего хотел-то?» «Не за жизнь ведь поболтать, так?» «Дело есть», — наклонился ко мне Жора и, понизив голос, спросил. «Храмова помнишь?» «Само собой», — кивнул я. «Только не говори, что он вернулся». «Да с месяц уже. До последнего времени не светился просто. Федералы хвост прижали. Похоже на то, но связи у него остались». Суворов разлил водку и уставился на меня. «Интересует чуток лаве срубить?» «Кого надо убить?» Я глянул на Жору поверх стакана. «Почему сразу убить?» «А у Храмова других дел не бывает, бомбист хренов». «Вроде туристы ожидаются». Суворов выудил из банки последний кусок ветчины, облизнул пальцы и многозначительно добавил. «Сверху». «Сверху?» Я откинулся на спинку стула и задумчиво покачался на задних ножках. «Сверху это интересно». «А то». «Сам чего?» «Не могу, меня подменить некому, и старик не отпустил». «Ясенно. Значит, сразу к Храмову обращаться». «Да, только не тяни, он завтра последний день людей набирает». «Где искать его?» «Тянуть в самом деле смысла не было. Чего там колебаться-то?» «Либо готов на дело подписаться, либо не ходить никуда лучше». «Да здесь, недалеко. Хозблок университета, знаешь? Который у них четвертым корпусом числился». «Знаю. Завтра с самого утра туда подходи». «Договорились». «Еще, может, возьмем?» Щелкнув по горлышку пустой бутылки, предложил Суворов, без особого, впрочем, энтузиазма. И сомнения его были вполне понятны. Раз уж водка языки не развязала, можно и более подходящую компанию подыскать. Если бы не Храмов, Жоре и в голову не пришло бы меня выпивкой угощать. Хоть и знаем друг друга с детства, но слишком у нас теперь круги общения разные. Слишком. Да. «Не, хватит. Побегу, пожалуй». «А чего так?» – удивился Суворов. «Да там дождь вроде собирался. Не хочется тут застрять. Надо до дома валить». «Ну пошли тогда». «Пошли». Я вылил себе в стакан из бутылки остатки воды, в несколько глотков осушил его и замер, заметив мелькнувшее на освещенном пятачке у окошка раздачи белое пятно. «Да неужели?» «Ты чего?» – дернул меня Жора. «Слушай, мне тут с одним типком поговорить надо». Я поднялся на ноги и выставил на стол поднятый с пола рюкзак. «Присмотришь за вещами минут пять?» «Не проблема. Давай недолго только». «Я быстро. А лучше подожди наверху». «Ты чего задумал еще?» «Пять минут», – ничего не стал объяснять я, и поспешил к уборной вслед за скрывшимся там пареньком в белой адидасовской мастерке. «Мать твою!» – выругался Суворов и принялся лихорадочно собирать шмотки. «Володя!» Я только ускорился и, заскочив в длинный темный коридор, поспешил вытащить из чехла на поясе нож. Разгоняя в себе лихую злость, ввалился в туалет и вполголоса пропел. «А в кабаках среди недели наши годы пролетели...» Явственно вздрогнувший поддельник Круглого лихорадочно одернул приспущенные спортивные штаны и резко обернулся. «Стряхнуть поди забыл», — улыбнулся я и подкинул нож. Клинок крутанулся в воздухе, а мгновение спустя в ладонь впечаталась обтянутая кожей рукоять. «Чё?» — набычился пацан и вдруг узнал меня. «Тебе мало, что ли?» «А сам как думаешь?» Я шагнул поближе и вновь подкинул нож. «Ты чё, блин? Чё тебе надо?» Арматурину парень с собой в кабак не потащил и сейчас об этом, несомненно, сильно жалел. «Пока не знаю». Рукоять вновь мягко хлопнула по пальцам. И нож, в который уже раз отправился в воздух. «То ли на куски тебя порезать, то ли просто перо в брюхо вогнать, да и обломать его там». «Ты чего?» Завороженно следивший за мелькавшим в воздухе клинком, пацан невольно отодвинулся и уперся спиной в стену. О нехорошем свойстве металлостеклянных клинков ломаться в теле жертв, расслаиваясь при этом на тончайшие волокна, парень был вне всякого сомнения наслышан. «Все верно. Это совсем не то металлостекло, что раньше». «Заорешь, сразу горло перехвачу», — предупредил я. «Не надо». «Почему это?» «Тебя ж найдут!» — с облегчением перевел дух самую малость расслабившийся парень. «И я тут не один, все видели!» «Да и в рот ногами!» — криво ухмыльнулся я. Вы ж меня на коробок сахара кинули, а когда ломка начинается... Стой! В один миг взмок подручный Круглого, сообразив, с кем имеет дело. У меня есть! Да ничего у тебя уже нет! Все так же монотонно подкидывая и ловя нож, хмыкнул я. Моя доля! Принявшийся судорожно рыться в карманах спортивных штанов, парень выудил оттуда запаянную целлофановую обертку от пачки сигарет, внутри которой оказалось несколько крупных кристаллов сахара. «Дай сюда», – немедленно потребовал я и упер кончик лезвия бугаю под глаз. «Не надо», – просипел тот. «На меня кто навел?» «Не знаю, это все Круглый». «Кто?» – клинок слегка дрогнул и рассек кожу. «Глаз выколю!» «Серега Зайцев!» «Ломанешься вдогонку, порешу». Заструившаяся из пореза кровь потекла по щеке и начала пятнать белую мастерку изрядно струхнувшего парнишки. Но одно дело слегка кого-нибудь порезать и совсем другое при свидетелях на себя жмура вешать. Так что пусть живет пока. «Хорошо», — попытался отодвинуться парень, но его затылок и без того уже упирался в обшарпанную стену. «Убери нож!» Тут в коридоре послышались шаги шаркавшего в потьмах человека, и я рванул на выход. Дело сделано, а по ножовщину затевать себе дороже. Охрана долго разбираться не станет и правым, и виноватым навешает. Потому как тишина должна быть в библиотеке. Разминувшись в темном коридоре с каким-то покачивавшимся из стороны в сторону мужичком, я метнулся на выход и в один миг взлетел по ступеням эскалатора наверх. Выхватил из рук переминавшегося с ноги на ногу Жоры рюкзак и, махнув ему на прощение рукой, рванул мимо коробки недостроенного здания во дворы. «Эй!» – окликнул меня Суворов. «Володя!» «Пока! Увидимся!» – на ходу крикнул я. «Если тут еще кто-нибудь из кодла Круглого вертится, могут попробовать нагнать и опять в оборот взять. Значит, руки в ноги и бегом. Пусть ищут ветра в поле. Теперь, конечно, по улицам с оглядкой ходить придется, но оно того стоило. В целлофанку никак не меньше четвертушки коробка запаяно. И выходит, день-таки удался. Четвертушка – это совсем неплохо. А с Круглым еще выпадет шанс сквитаться. Земля круглая. Как-то так». Немного сбавить темп, я решился, миновав лишь тот самый хозблок, где сейчас должен был обретаться Юра Храмов. Но сейчас мне было не до него, и подбежав к обочине, я лихорадочно заозирался по сторонам. Не заметил ничего подозрительного и метнулся через проезжую часть. Там, прокашлявшись, обогнул развалины взорванные девятиэтажки и уже спокойно зашагал по направлению к реке. И хоть в боку противно кололо, а сбившее дыхание никак не желало успокаиваться, но останавливаться и переводить дух я не стал. И не в отморозках уже было дело. Никто из этой братьи к реке в здравом уме и близко не сунется. Нет, беспокоило небо. Темно-серое, затянутое низкими облаками небо. У нас тут, конечно, 360 дней в году пасмурно, но очень похоже, что с минуты на минуту дождь зарядит. А дождь – это ничего хорошего. Не хотелось бы в развалинах укрытие искать. Домой, домой надо. Но обошлось. Пока добирался до перекрытого сгоревшими грузовиками прохода между девятиэтажками, даже не капнуло. Опустившись на корячки, я пролез под днищем мусоровоза, а очутившись на той стороне, выпрямился и на всякий случай помахал рукой в сторону двух кирпичных свечек, соединенных протянувшимся между ними пристроем. «Свои!» Ответа дожидаться не стал и поспешил дальше, но во дворе меня тормознул сидевший на скамейке парень. «Володя?» «Да». «Обожди, с тобой Шилов поговорить хотел». «Он где?» – обреченно вздохнул я, сообразив, что отвертеться от встречи с одним из главарей, контролировавшей ближайшие дома бригады, нет никакой возможности. «Сейчас выйдет», – и пронзительно свистнувший охранник хлопнул по скамейке. «Падай». «Свежо сегодня», – поморщился я, – но к совету прислушался и уселся рядом. «Сентябрь», — глубокомысленно заметил парень, положив на колени автомат. «И все же», — поежился я и вскочил на ноги, заметив появившегося из подъезда мужчину средних лет в темно-синем спортивном костюме и высоких армейских ботинках. Внешне Шилов никакого впечатления не производил. Невысокий, с туго обтянутым мастеркой животиком И спокойными движениями никуда не спешащего человека он выглядел словно завсегдатай пивнушки или отпахавший смену автослесарь. И потому многие оказывались неспособны воспринимать этого дядечку всерьез. Большая ошибка, для некоторых фатальная. «На минуту, Володя», – достав сигарету, выкинул Шилов в мусорку, опустевшую пачку. «Здравствуйте, Борис Петрович», – поздоровался я. «Случилось чего?» «Да нет», – лениво огляделся по сторонам Шилов. Потом смерил меня внимательным взглядом и спросил. «Храмов, говорят, вернулся?» «Говорят», – кивнул я. «Не общался с ним?» «Пока нет». «Планируешь?» «Завтра с утра думал заглянуть», – честно признался я, не понимая, к чему этот допрос. «Будь добр, передай Юре, что если из-за него возникнут проблемы со зверями, мы этому рады не будем». «Он перекати поле, сегодня тут, завтра там, а нам здесь жить». «Сами чего к нему на огонек не заглянете», – поморщился я и сглотнул, когда собеседник выпустил в мою сторону длинную струю дыма. «С политическими лучше напрямую не общаться. Никто же не будет разбираться, предупреждаешь ты их или дела ведешь». Пожал плечами Шилов и поправил кобуру на поясе. «Ну так мы договорились?» «Договорились», — вздохнул я, прекрасно поняв не прозвучавший напрямую намек. «Еще что?» «Да нет, больше ничего», — покачал головой Борис Петрович и выкинул окурок в урну. «Слышно, что нового?» «Говорят, по Комсомольскому машины ездили». «Учтем», — кивнул Шилов и уточнил. «Значит, завтра с утра». «Как проснусь?» — кивнул я. «Так я пойду?» «Иди, иди». Ну, я и пошел, едва сдержавшись, чтобы озадаченно не почесать затылок. Чего-то Шилов сегодня конкретно не в духе. И не просто не в духе. Шибко уж нехорошие намеки он себе позволил. Очень-очень нехорошие. Еще и ветер этот. Холодно, блин. Перекрывая проезд между домами, к соседней девятиэтажке уходили вкопанные в землю бетонные блоки, меж которых протянулись мотки колючей проволоки. Для людей и машин лучше не придумаешь. А вот дувший с реки ветер легко пронизывал это препятствие и, будто задавшись целью доставить мне как можно больше неприятностей, забирался под куртку и выгонял оттуда последние крохи тепла. В очередной раз, настороженно глянув на быстро темнеющее небо, я прибавил шаг, миновал двор многоподъездного жилого дома, выстроенного вдоль идущей по берегу реки дороги, и оказался перед близнецами, оставшихся позади высоток. Точнее, почти близнецами. В дальней свечке осталось только 8 этажей из 14. Остальные разметало прямое попадание карапуза. И этот прискорбный факт весьма отравлял всем местным обитателям жизнь. Налетавшие с реки порывы ветра время от времени сбрасывали во двор обломки кирпича и прочие не менее увесистый хлам. Быстро миновав сооруженный из мотков ягозы лабиринт, перекрывавший проход между домами, я нырнул под балкон и отодвинул в сторону прислоненный к стене лист ржавого железа. Потом отпер дверь, закрывавшую расширенное до более-менее сносных размеров окошко, забрался через него в подвал и с облегчением перевел дух. Наконец-то я дома. Но тут вновь вспомнились намеки Шилова, и настроение моментально скисло, будто постоявшее на жаре молоко. Если придется съезжать, проще сразу удавиться, потому как все нормальные места давным-давно заняты. Или за крышу такую цену ломят, что хоть стой, хоть падай. Оплатить нечем. Это с Шиловым по старой памяти договориться получается. С остальными такой номер не пройдет. Пробравшись в темноте через тесную каморку, я вслепую нашарил ключом замочную скважину и отпер вторую дверь. Закрыл ее за собой уже на засов и, касаясь ладонью шершавого кирпича стен, осторожно зашагал вдоль по коридору. Вскоре глаза уловили полоску света, и, больше не опасаясь расшибить в темноте лоб, я ускорил шаг. Толкнул слегка приоткрытую дверь и заглянул в просторную комнату, освещенную лишь непривычно тусклым сиянием энергосберегающей лампы, висевшей над установленным в углу верстаком. «Зрение решил испортить», — нахмурился я. «Вторую включи». «Электричество экономлю». Даже не обернулся ко мне затачивавший какую-то железяку худощавый парень в пуховике. Одной рукой он крутил ручку шлифовальной машины, Другой подносил к абразивному кругу тонкую полоску желтоватого металла, из-под которой моментально начинали сыпать яркие искры. «Знаешь, сколько с нас за него дерут?» «Я знаю. Включи». «Да перегорела она просто. Запасную не судьба взять?» – тяжело вздохнул я. «А, Стас?» «Некогда мне», – мотнул головой парень. «Заказ горит». «Что-то срочное?» «Пацаны с родничка озадачили». «Опять собак отстреливать собираются, а патроны тратить жаба давит?» «Ну да. Полсотни наконечников сразу берут». «Неплохо. Тебе заготовок-то хватит?» «Хватит пока». Стас отложил готовый наконечник и покрутил головой из стороны в сторону, разминая занемевшую шею. «Главное, чтоб точильный круг выдержал». «А что такое?» «Да металл плохо поддается. Если попадутся, притащи еще камней». «Хорошо». «Сходил как?» «Замечательно просто». Я кинул рюкзак на пол и повалился на продавленный диван с торчащими из-под обшарпанной обивки пружинами. «Ничем похвастаться можешь?» На отличавшемся резкими чертами лице Стаса впервые появилось что-то отдаленно напоминавшее интерес. И даже из запавших карих глаз на время исчезла вечная апатия. «Неужели что-то стоящее нашел?» «Стоящее – это не то слово. Блок управления карапузом за коробок сахара старику сдал». «Да ты чё?» – моментально позабыл про наконечники парень. «Ага. Только по дороге домой меня круглый отоварил». «Ну ты лошара», – вздохнул мой приятель и запустил пальцы в давно не стриженные лохмы волос. «Целый коробок». «Но четвертину обратно я потом отыграл». «Красавчик!» – Стас подкатил ко мне инвалидное кресло и протянул руку. «Давай». «Только сразу все не скумарь», – предупредил я, передавая ему пакетик с дурью. «Это тебе на месяц». «Базара нет, братка!» – парень спрятал сахар в карман пуховика и откатился обратно к верстаку. «Респект тебе и уважуха!» Я только покачал головой, достал из верхнего ящичка шкафа лампочку и, вернув ее взамен сгоревшей, потащился к себе. Там задумчиво уставился на стену, обклеенную фотообоями с изображением горного озера, вспомнил все сегодняшние злоключения и вдруг осознал, что жутко, просто до скрежета зубовного зол. И не на кого-нибудь, а на себя самого. Это ж надо было так подставиться. Это ж надо было. Во рту появился какой-то мерзкий привкус, я в голос выругался и, повесив куртку на спинку скрипучего деревянного стула, принялся исступленно молотить висевшую в углу боксерскую грушу в тщетной попытке выпустить пар. Минут через пять выдохся, облизнул ободранную костяшку и прислушался к своим ощущениям. Вроде полегчало. Самую малость, но и это неплохо. Хоть усну теперь спокойно. А утро вечера мудренее. Точно, точно.